Один из охранников конвоя отошел от остальных и решил пообщаться с начальством. Ветер дул в мою сторону, и мне было слышно, о чем они говорят, но не всегда. «Центр — это ленточка, мы отбили нападение», — сквозь треск рации донеслись обрывки фраз. «Ленточка, вы целы?» «Доложите обстановку». Встревоженно требовал голос из рации. «Порядок, почти всех напавших уничтожили, всех до единого», — голос прервался кашлем. «Что с тобой?» Забеспокоился голос в рации. Досталось немного при взрыве, охранник попытался справиться с кашлем. «Что у вас? Докладывай». Не терпелось узнать начальству. «Шеф, похоже, мы закончили», — доложил охранник. «Потери?» — спросила рация голосом шефа. «Небольшие. 5 ранены или контужены?» «Нет, даже тяжелых». «А у них?» — последовал новый вопрос. 5 тел уже нашли. Остальные ищем. Они отступили ниже. Здесь место неудачное, тело можно до утра искать, охранник обвел взглядом местность. «Что по технике?» — деловито продолжил шеф. «Потеряли оба дрона. Поврежден бронетранспортер. Дальше бронетранспортер не сможет двигаться своим ходом, да и водителю досталось. Что нам дальше делать? Ждать эвакуатор или следовать дальше?» Охранник нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Принял, собираем все тело и двигаемся дальше». «Где напали?» — уточнил голос. «Практически там же, где вы и сказали», — охранник кивнул, словно собеседник мог его видеть. «Нет, как вы и сказали, из этой группы, что прилетало позавчера», — добавил он, оглядываясь. «Ты уверен?» В голосе шефа прозвучало сомнение. «Да, уверен, двоих из их группы я хорошо запомнил. Они устроили драку в баре на станции. Вон они оба лежат», он посмотрел в сторону погибших. «А остальные?» Не унимался шеф. «Не знаю, где остальные. Может, остальные те отказались и остались в городе, но, скорее всего, просто разбежались», охранник пожал плечами. «Это точно?» С нажимом переспросил шеф. «Точно. Нет их здесь, шеф, больше никого нет. Парни проверяют, но вокруг тишина, никто больше не стреляет. Возможно, отошли незаметно. Дронов у нас больше нет, и проверить, и догнать мы не можем», — с досадой признал охранник. Внезапно тишину разорвал треск рации. «Гордо, как слышишь?» — произнесла рация. Она валялась рядом с телом одного из погибших. «Вот и остальные нашлись», — ухмыльнулся охранник. «Где они?» — заинтересовался шеф. «Не знаю. Они по рации своих вызывают. Думаю, сбежали отсюда, а сейчас разыскивают друг друга», — предположил охранник. «Понял», — коротко ответил шеф. В этот момент охранник повернулся боком, и его осветил прожектор с бронетранспортера, который постоянно выискивал нападавших среди камней. «Элгида». «Да что это за конвой такой, если его охраняют они?» — прошептал, пытаясь справиться с удивлением. «Фиксирую движение неизвестного объекта». «Опознание невозможно выполнить», — сообщил дрон, вернувшийся на место. «Это еще что за гости?» Взглянул на карту, что предоставил дрон. «Сегодня какая-то ночь, полная сюрпризов. Фиксирую движение неизвестного объекта. Опознание невозможно выполнить. Фиксирую движение неизвестного объекта. Опознание невозможно выполнить. Фиксирую движение неизвестного объекта. Опознание невозможно выполнить. А вот это становится совсем интересно», задумчиво протянул, вглядываясь в темноту. Глава 8 следом за погибшей первой пятеркой по горному склону к дороге, где теперь находился конвой, двигалось уже 8 разумных. Охрана конвоя их не видела. Она находилась ниже дороги, и там среди каменных валунов пытались найти остальные тела. Вот только остальные тела теперь к ним стремительно приближались и совсем не снизу. Решили отомстить за погибших приятелей. Мелькнула мысль, когда они стали занимать позиции возле конвоя. А начальника конвоя, похоже, развели. Он хотя и проверил верхнюю часть дороги, но никого там из своих бойцов не оставил, отправив всех вниз. Впрочем, первая пятерка напавших находилась ниже дороги и оттуда атаковала. В этот момент согласованный ракетный залп полетел в стоящую технику. Воздух прорезал пронзительный свист, и 3 ракеты одновременно ударили по остаткам конвоя. Взрывы слились в один оглушительный грохот. Задний грузовик буквально разорвало на части, огненные обломки разлетелись вокруг. Кто бы ни находился внутри или рядом с транспортом, у них не было шансов выжить. Несколько ярких вспышек озарили бронетранспортер, который тоже загорелся. Досталось и среднему грузовику, но его нападавшие пощадили, уничтожив только турели на крыше и повредив подвеску. Здесь понял, что это спланированная операция. Такими приемчиками часто пользовались опытные наемники. Они для подобной работы нанимали молодых новичков, которые только разучили базы, и отправляли их в бой. В бой, в котором первые 5 нападавших, по сути, являлись смертниками. Отправили эту пятерку к конвою умирать, но не просто так, а с задачей. Они должны были, пользуясь внезапностью, уничтожить боевых дронов, вывести из строя технику, хотя бы одну единицу, отвлечь охрану конвоя на себя, после чего могли покинуть место нападения. Кто-то четко спланировал все их действия. После гибели этой пятерки и выполнения ими поставленной задачи в дело вступала основная группа. Тем временем элгидовцы быстро поняли, что остались без прикрытия бронетехники и бросились обратно к дороге. Сложно было сказать зачем, но я сильно подозревал, что в конвое перевозилось что-то ценное и важное для них. Хотя от конвоя, по сути, остался всего один поврежденный грузовик, и спасать там, на мой взгляд, уже было нечего. Вот только нападавшие совсем не собирались подпускать элгидовцев обратно к конвою. Мало того, вскоре дрон-разведчик сообщил, что нападавших совсем не 8, а больше, подсветив еще две тройки разумных, которые появились на флангах и заняли там позиции. Эти шестеро кинжальным огнем с флангов не давали продвигаться гидовцам обратно к дороге, и, хотя нападавших было меньше, инициатива на поле боя и грамотное расположение говорили в их пользу. Они постепенно и методично окружали охрану конвоя, занявшую круговую оборону. Дрон хорошо показывал разворачивающиеся внизу события. Нападавшие уже пересекли дорожное полотно и короткими перебежками приближались к обороняющимся. Наблюдая за происходящим, неожиданно для себя обнаруживаю еще одну точку совсем рядом. Это еще кто? Прищурился, напрягая зрение, и тут же вспомнил про командира конвоя, который отошел от остальных, чтобы пообщаться с начальством без лишних ушей. После начала второго нападения как-то упустил его из вида, и его отметки дрон не давал. Решил, что он погиб, но, как выяснилось, ошибся. Этот элгидовец, скорее всего, одновременно с началом второго нападения нырнул под один из валунов, которых хватало по обоим сторонам дороги, и там затаился. В результате нападавшие его просто не заметили или приняли за погибшего и оставили у себя за спиной.